Влад Савин. «Морской волк. Под атомным прицелом. Пролог. Карибское море. Февраль 1956 г. Плывет по морю белый пароход. Везет на Кубу, райский остров, где страстные красавицы и дешевый ром. 500 американцев, желающих отдохнуть. Не те, кто на своих яхтах путешествуют, но средний класс, опора демократии и порядка. Сейчас они курят, пьют в баре, ведут беседы, смотрят кино, танцуют, флиртуют с мисс или просто спят в каютах, в предвкушении, что утром прибудут туда, где разрешено многое из того, что не одобряется в пуританской Америке, где даже самый мелкий офисный клерк может ощутить себя богатым небожителем, ведь в понимании местных, бедный гринго это то, чего просто не может быть. Воистину, Господь был мудр, сотворив эту райскую землю так близко от Соединенных Штатов, всего одна ночь, полсуток пути от Майами даже не на самом быстром корабле, а совсем недавно это благословенное место было испанской колонией. Затем, после отвоевания независимости и восстановления демократии, оплаченной кровью американских парней, обычной банановой, вернее, сахарной, республикой, все изменилось в годы сухого закона, когда на этот остров, находящийся совсем рядом, толпами повалили законопослушные американские граждане, вовсе не желающие отказываться от спиртного на уикенд. А поскольку богатым гринго совершенно не подобало напиваться до усрачки в грязных портовых кабаках, то в Гаване, и не только в ней, быстро появились приличные отели, рестораны, кинематограф, варьете, бордели, все, что нужно для удовольствия американских гостей. Благодаря чему Куба приобрела очень благопристойный вид, в сравнении с соседними Гаити, Доминиканой и прочими бананиями, выйдя на первое место в регионе по выработке электроэнергии и протяженности асфальтовых дорог. И персонал для всего этого, за исключением руководства, был из местных, ну не из штатов же вести гостиничную обслугу, которые должны быть благодарны своим американским хозяевам за то, что получали зарплату, пусть и весьма экономную по американским стандартам, но в разы большую, чем те неудачники, кто должны были горбатиться на плантациях United Fruit. Но до этой стороны кубинской жизни туристам не было никакого дела, как и до слухов, что все это великолепие построено на деньги, да и сейчас принадлежит тем, кого называют мафией. США – это свободная страна, где строго соблюдается законность, а не какая-нибудь диктатура, и потому личности, в отношении которых у правосудия отсутствуют весомые доказательства их виновности, должны считаться уважаемыми джентльменами, особенно если у них к тому же имеются очень солидные деньги. Сияет огнями белый пароход в бархатной южной ночи, и никто не мог заметить холодный глаз перископа, вынырнувший из-под воды в полутора милях слева по курсу. «Центральный», — докладывает БЧ-3, — «Буся данные отработала, аппараты на товсь. Повезло же вам, янки, что пока не война, а то бы купаться вам, и хотя тут не Арктика, но все равно, 12 часов в воде, покойник с вероятностью процентов 50, ну а сутки, и все 90, и на шлюпки вам надежды нет, мы не фрицы, что в этих же водах пиратствовали 14 лет назад, не только торпеду в борт, но после еще всплыть и по выжившим из пулеметов, но одиночная крупная цель, без охранения, идет постоянным курсом и скоростью, на такой дистанции, да тут даже без буси, системы управления торпедной стрельбой, а просто при расчете на меткий командирский глаз, как на щуках в ту войну было, и обычными прямой идущими болванками, даже курсант не промажет, ну а торпедами с наведением на кильватер и полный залп не нужен, двух достаточно нет, наверное четырех, ведь в военное время такой транспорт может целый полк перевозить. А для торгаша такого размера два попадания уже не лечится, а три – это утопление за считанные минуты, и хорошо, если одну-две шлюпки спустить успели бы, а всем прочим пассажирам лишь прыгать за борт в спасжилетах, и то, если успеют их надеть. Но пока война не объявлена, мы всего лишь отрабатываем по вам учебно-боевую задачу, без выпуска торпед. На тренажере в Лазаревской школе были и намного более сложные случаи, чем атака одиночного транспорта. Но все же море – это не учебный класс. Так же, как и знакомство с будущим театром военных действий по картам и лоциям, это совсем не то, как пройти там самому, изучив навигационные и гидрологические особенности. Последнее для подводника важно, как далеко ты можешь услышать цель и как легко тебя могут обнаружить. Мы сейчас пришли сюда не воевать, лишь освоиться, присмотреться. Советские атамарины уже хорошо освоили север и проходили насквозь всю Арктику. от Полярного до Берингового пролива, как А2 и А4 в 53-м, и всплывали на Северном полюсе, как А7 в прошлом году, и шли через Атлантику в Средиземное море, как А6 и А9 тогда же. Но в этих водах, у южного американского подбрюшья, они еще не бывали. Хотя в войну тут отметились даже пираты Криксмарине, сначала устроив резню беззащитным торгашам, и почти парализовав подвоз в США нефти из Венесуэлы, а затем сами умывшись кровью, когда американцы все же организовали здесь нормальное ПЛО. Ходит и сейчас в Атлантике, у восточного побережья и южнее Флориды, охраняя вход в Мексиканский залив, противолодочные корабельные группы ВМС США, каждая в составе противолодочного авианосца-вертолетоносца однотипного с нашим ленд-лизовским Хабаровском и нескольких эсминцев, однако в мирное время постоянно держать такую сплошную завесу вдоль всей своей морской границы будет разорительно даже для такой богатой страны, как США. Тем более, что мы с юга обойдем, через Карибское море, и с запада выйдем на меридиан Гаваны. Пару раз лишь встретили, и успешно уклонились, одиночные корабли береговой охраны, аналог наших МПК, против Атамарины это несерьезно. Потому и позволили себе учебную атаку встречного торгаша, опасности обнаружения не было, тем более ночью. На учениях в Норвежском море и гораздо труднее приходилось прорваться к американскому ударному соединению, которое изображали авианосец Чкалов и крейсера Пожарский и Синявин, через завесу эсминцев, а проект 56 ПЛО очень опасный противник. Причем в охранении на нижнем горизонте ходил Атамарина Охотник, самый грозный враг. И ведь нам засчитали успешную атаку авианосца, хотя и нас тогда условно потопили, подводная дуэль, это вообще непросто, но когда у противника в связке с лодкой оппонентом работают еще и корабли с поверхности, причем им знакомы все твои хитрые тактические приемы, в той же школе обучались, это полный мрак и жесть. Тут, наверное, лишь сам Лазарев, лучший подводник всех времен, мог бы пройти, придумать что-то совсем новое. А мы не гении, а всего лишь рабочие воины, и можем пока лишь действовать как учили. Учили на совесть, точно известно, что нет пока в ВМС США флота Атамарин. Единственный их Наутилус, что числится в строю, больше в ремонте стоит, чем ходит. И на верфях у них заложены еще три, тип Трешер, со сроком готовности не раньше конца следующего года. А ведь американцам еще потребуется тактику придумать, во многом отличающуюся от тактики дизельных лодок, и отработать на учениях. Так что год, а то и два форы, у нас точно есть. А вот что будет дальше. Когда-то говорили о море, нет мира за этой чертой. Даже если между европейскими державами не было войны, но встречались в океане корабли под разными флагами, то дело могло закончиться, и нередко так и было, настоящим сражением. Имея повод, хотя бы от чего вы не салютовали мне первым, и это не анекдот, британские капитаны реально имели приказ требовать от всех встреченных кораблей иных стран, чтоб те первые отдавали салют английскому флагу, а при отказе карать оружием сей факт неуважения. Сегодня же открытое нападение на военный корабль, это казус белли, но кто узнает, что случилось под водой. Да ведь разговоры ходили, что и сам Лазарев в войну на своей маржихе не только немцев топил. Хотя, разговоры к делу не пришить, про ту же маржиху и персонально Лазарева каких только слухов не бывало. И про подводные силы коммунистического Марса, что бред полный. Утверждает же наука, что популярно изложено у фантаста Ефремова, что хотя разумные существа с других планет будут скорее всего человекоподобными, но полное сходство с землянами возможно лишь, если иной мир будет полной копией Земли с такими же природными условиями, и то, сколько у нас разных рас и народов. Говорили также про гостей из иного времени, во что также, при размышлении, верилось слабо. Это какой был бы успех для советской науки, и раз в будущем коммунизм, а как иначе? Да ведь и, предположим, если так, вмешались наши потомки в войну на нашей стороне, то зачем бы им скрываться? Ну а байки про всякое потустороннее и вовсе не заслуживали внимания. У нас, конечно, к церкви отношения сегодня терпимые, но не настолько же, чтобы в поповскую чертовщину верить, а вот в очередную победу советских ученых верится гораздо больше. Раз уже ракеты в космос запускаем, не успевает очередной спутник с орбиты сойти, как уже новый летит. И это когда еще 50 лет назад в небо поднимались фарманы, рядом с которыми даже По-2 выглядит, как лимузин перед телегой. Ну а подлодки на что были похожи, а теперь, Жюль Верн со своим наутилусом уже безнадежно устарел. Разве что нырять на 10 километров мы еще не можем, зато способны через океан пройти, или даже вокруг света, ни разу не всплывая, и со скоростью эсминца, а уж по дальности обнаружения врага и возможности его уничтожить. Капитан Немо бы от зависти утопился. В интересное время живем, а вот заглянуть бы в мир какого-нибудь 2020 года, наверное, тогда уже на Марс будут летать, как сейчас на самолете через океан. А уж чем воевать, если там еще останется где-то капитализм, даже и представить страшно. И ведь те, кому сегодня 20, матросики из нашего экипажа, вполне могут увидеть начало следующего века своими глазами. Уходит Атамарина в глубину Карибских вод, растворившись в океане, как мираж, как в песне, что крутили в полярном по радио перед нашим выходом. Нас тут не было и нет, строжайший приказ, ничем себя не обнаруживать. Даже если бы встреченный пассажир терпел бедствие, не вмешиваться, хотя оказание помощи на море это святое в мирное время. Неужели в главном штабе в Москве имеют какие-то планы именно в этих местах? Если так, то узнаем обязательно. Ведь к гадалке не ходи, нас сюда и пошлют, как знакомых с театром. Лазарев Михаил Петрович. В 2012 году командир атомной подводной лодки «Воронеж» Северного флота, в 1956 году замминистра ВМФ. То есть, товарищи, все у нас на флоте хорошо, однако же флот не может обеспечить своевременное оказание помощи братскому кубинскому народу в отражении американской агрессии. Грузинский акцент у Сталина появлялся лишь в моменты волнения. В этой истории вождь не умер в марте 1953 года и сохраняет за собой свой высокий пост, однако предпочитает заниматься идеологией и общим руководством, переложив текучку на Пономаренко, занимающего должность председателя Совета министров, а также главы службы партийной безопасности, но это не афишируется. И тот факт, что Сталин сам выслушивал наш доклад по кубинскому проекту, подтверждал его живой интерес к будущему острову Свободы и убеждение, что Куба должна и в этой версии истории стать нашей, а кто думает иначе, тот если не прямой враг, то как минимум не соответствует должности. Ведь нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. С одной стороны, здесь для СССР все складывается гораздо удачнее. Великая Отечественная здесь завершилась нашей победой на целый год раньше, в том числе и при нашем, гостей из будущего, скромном участии, и в советский блок входит вся Германия, ГДР есть, а ФРГ нет, а также Народная Италия и Греция. Мы присоединили и проливы, и север Норвегии, и пол Милана. На Дальнем Востоке в состав СССР вошли Монголия и Маньчжурия, уже полноценные союзные республики, и вся Корея, пока ассоциированная, и Китай уже полностью освобожденный под нашими контролем. Нет возле наших границ сильного сухопутного врага, а потому главная нагрузка в архиважной задаче экспорта коммунизма в окружающий мир и силового прикрытия этого процесса ложится не на советскую армию, которая, без сомнения, является сильнейшей в этом мире, а на советский ВМФ, который гораздо сильнее того, что был у нас в иной истории. Начало тому положил адмирал Шейер, в битве у Диксона в 42-м спустивший флаг один, успевший повоевать уже под нашим флагом в составе СФ, затем отметившийся в 45-м в войне с Японией, а после вернувшийся на север, где и служит до сих пор, в ранге тяжелого крейсера, на линкор все же не тянет. После победы прибавились трофеи, бывшие французы, линкоры Ришелье и Страсбург. По ленд-лизу сумели получить два авианосца эскортника, тип Касабланка, у нас носили имена Владивосток и Хабаровск, успели поучаствовать в Курильской операции 45-го, сейчас разжалованы в ранг вертолетоносцы в ПЛО, с них даже поршневые палубники взлетали с трудом, а реактивные категорически не способны. Уже после войны построили два легких авианосца, на базе корпусов крейсеров проект 68 БИС, Чкалов и Ливаневский, тоже оказались не слишком удачными, и не по вине конструкторов, а из-за малых размеров. Для реактивных палуба нужна побольше. Зато сейчас в Ленинграде на Балтийском заводе строятся Степан Супрун и Полина Осипенко, уже полноценные авианосцы, 42 тысячи тонн, и атомные, реакторы и машины проверку на ледоколе Ленин, а также Марксе и Энгельсе, лихтеровозах для Севморпути, прошли успешно. Ну и конечно, множество кораблей других классов, в ином времени советский флот стал атомным и ракетным в конце 50-х, начале 60-х, Ну а здесь, с учетом того, что СССР, вместе с соцлагерем, и богаче, и сильней, и Сталин в полной мере оценил роль военно-морской мощи, это случилось раньше почти на десятилетие. 17 атамарин, построенных уже в этом СССР, приняты флотом, еще 6 в разной степени готовности, причем 2 из стоящих на стапелях уже не истребители, а носители крылатых ракет, а на чертежах уже рождаются советские ПЛАРП, атамарины с баллистическими, и ракеты уже испытания прошли. В ином времени, первый пуск с подлодки у нас был в 1955-м, так что тут разница кажется не столь весомой. Однако там ракета запускалась лишь при всплытии с подъемом ее из шахты, а здесь уже по минометному, с глубины. Правда, лодка пока не атамарина, а переоборудованная 613-я, и ракета лишь на малую дальность, из Баренцева моря, по полигону у Новой Земли. Но будут, я думаю, и межконтинентальные морские, работы над ними ведутся активно. Еще флот дизельных лодок, свыше 400 единиц, считая и ВМФ СССР и Фольксмарине, наш проект 613-21 БИС постройки ГДР, 23 крейсера проект 68 БИС, из которых 7 в ракетном варианте, эсминцы, близкие к проекту 56 иного времени, в вариантах ПЛО и ПВО, большое количество ракетных катеров, сторожевиков, тральщиков, 37 десантных кораблей морской зоны, и базы, о которых в ином времени наш флот не мог и мечтать, Нарвик в советской Норвегии, германские Килли и Вильгельмсхафен, все порты Италии, Греции, Хайфа в советском Израиле, а также итальянская Ливия, острова Крит и Кипр, и проливы наши, поплатилась Турция за свои симпатии к Еврорейху. На море мы сейчас здесь, намного сильнее, чем были там в 62-м, и потому Иосиф Виссарионович, твердо для себя решивший, что Куба должна быть наша, искренне не может понять, отчего там мы сумели поддержать Фиделя и удержать американцев от вторжения, а тут не можем. Да, США в этом мире слабее, чем там, не успели насладиться атомной монополией, мы всего через 2 года свою бомбу взорвали, и Европу ограбить, как там, не удалось, и план Маршалла здесь вышел бледной копией, ограничившись Францией, Бельгией, Голландией, Данией, Юго-Норвегией, и вместо Корейской войны, где в нашей истории был Пусанский плацдарм, а в итоге вышло статус-кво по 38 и краткой параллели, у них вышла провальная китайская, весь Китай, включая Тайвань, красный, еще и гораздо более дорогостоящая, а теперь они и во Вьетнам успели влезть, и с таким же разгромным результатом. Но, в отличие от тех США, упивавшихся благодушием, в этом мире они гораздо более озверелые, прижатые к стенке, и потому готовые на все, стремительно скатывающиеся к откровенному фашизму, коммунистов, и вообще всех заподозренных в левых взглядах, там травят как в нацистском рейхе, коричневой плесенью плодятся банды, точь-в-точь похожие на штурмовые отряды Гитлера, ну а бешеный Барри Голдуатер всерьез считается наиболее перспективным кандидатом в следующие президенты, на выборах, которые пройдут уже осенью этого года. Товарищ Сталин, вот все выкладки по плану «Анадырь», было то название в иной истории, будет и здесь, сделанные главным штабом ВМФ. Мы можем, при условии заблаговременного развертывания сил уже в Атлантическом океане, в 10-дневный срок после получения приказа высадить на Кубу 4 дивизии со всем штатным вооружением и средствами ПВО, а также развернуть авиационную группировку в составе 2 авиаполков. План «Анадырь» – транспорты со скрытно погруженными войсками, совершающие переход с Балтики в Средиземное море или обратно, и корабли, вышедшие на учения несколькими отрядами, уже находясь в Атлантике, по условному сигналу дружно поворачивают на запад, собираясь в конвой. 10 суток хватит, чтобы достичь берегов Кубы, но американцы все равно успевают раньше, по чисто географическим причинам. Их базы совсем рядом. Штабная игра за США, основанная на имеющихся у нас разведданных, показала, что их авиация наносит удары по Кубе и по портам, где намечена выгрузка наших войск, уже в первые несколько часов, а в интервале от 2 до 4 суток высаживается морская пехота, еще через 2-3 суток повстанцы оттеснены в горы и лес, после чего их окончательное уничтожение может занять более долгое время и стоить американцам значительных потерь, но при этом раскладе вместо высадки и развертывания на территории дружественной страны, мы получаем необходимость десанта на вражеский берег, при превосходстве противника в воздухе и очень неудобном своем плече снабжения. Операция перспективна, лишь при условии дальнейшего развития конфликта в глобальной, прочел Сталин, и под этим выводом подписи Кузнецова, и Жукова, и еще десятка товарищей из Генштаба и главного штаба ВМФ. Вы тоже так считаете, товарищ Лазарев? Да, я так считаю. Если бы мы успели высадиться и развернуться на Кубе, то уже для Янки была бы ситуация: руки прочь, или получите большую войну. А если они успевают первыми, то тогда уже нам придется угрожать Третьей мировой или сворачивать операцию. Положение как в шахматах: кто своим ходом успел занять ключевое поле на доске, тот выигрывает. Могут ли наши лодки, заблаговременно и скрытно занявшие позиции у Кубы, задержать высадку американского десанта и дать нам эти несколько дней? Если британцы в вашей истории делали подобное в Фолклендской войне, их катамарины прибыли к островам уже в первые дни после начала конфликта и установили морскую блокаду. Я помню, товарищ Лазарев, что атомным лодкам нужна глубина и открытое море, именно так ведь вы на Совете труда и обороны обосновывали строительство дизельных лодок для таких театров, как Балтика или Северное море. Но согласно карте, Фолклендские острова находятся на шельфе, где глубины моря схожи с теми, что у берегов Кубы. У англичан тогда это получилось, отчего не выйдет у нас, если надо всего 2-3 дня. Фолклендская война была в апреле-мае, поздней осенью, для южного полушария. Время штормов, тем более в ревущих 40-х и бешеных 50-х, где тихая погода вообще редкость. А шторм намного сильнее мешает работать авиации и надводным кораблям, чем подлодкам. Также погода не позволяла аргентинцам перевозить войска и снабжение на множестве малых кораблей, лишь на малочисленных больших транспортах, являющихся хорошо заметными целями. И на островах не было ни одного нормального аэродрома, из-за чего аргентинской ударной авиации приходилось работать с материка. Ну и конечно, состав и возможности флота и ВВС Аргентины несоизмеримы с ВМС и ВВС США. Если палубная авиация британской эскадры сражалась с аргентинцами как минимум на равных, то у нас, до высадки и развертывания на Кубе, в воздухе полный ноль, Супрун и Осипенко будут готовы не раньше, чем через 2 года, Чкалов и Ливаневский по факту являются авиатранспортами, а не авианосцами. В докладе есть расчеты, даже при насыщении конвоя кораблями с ЗРК, в случае массированных американских авиаударов, мы теряем от 40 до 60% кораблей и транспортов. Разгружаться тоже придется под бомбами, как и выдвигаться на позиции, которые кубинские товарищи вряд ли сумеют грамотно подготовить, и даже правильно выбрать. И даже если допустить, что нам удастся полностью блокировать море возле Кубы, в отличие от Фолклендов, на Кубе есть достаточное число аэродромов, могущих принять американский посадочный десант с артиллерией и легкой бронетехникой. Какие шансы у кубинских товарищей отразить американское вторжение? Без нашей помощи? Никаких. Во время Плая Херон и Карибского кризиса у них была уже регулярная армия, созданная с нашей помощью, имеющая артиллерию, танки, ПВО. Победа партизан над батистовцами была в значительной степени моральной, солдатам просто не хотелось воевать за крайне непопулярного диктатора, и они переходили на сторону Кастро, даже при своем численном и техническом перевесе. Надеяться же на это против американцев невозможно. Ну и конечно, выучка и вооружение американских войск намного превосходит армию Батисты. Удержать города и вообще какую-либо территорию у повстанцев не получится, и война перейдет в партизанскую, возможно даже длительную. Но, в отличие от Вьетнама, здесь у партизан не будет ни безопасного тыла, ни устойчивого канала снабжения оружием и боеприпасами. И в лучшем случае все кончится, как в Никарагуа в 30-х, когда американцы, устав от Вьетнама на своем заднем дворе, уйдут, посадив на трон очередного своего диктатора, которого народ, тоже уставший от войны и жаждущий стабильности, примет. А в худшем, Кубу зачистят до гробовой тишины, зальют напалмом, а возможно и химией, ведь против бунтовщиков можно. Что ж, задача выходит очень непростая, товарищ Лазарев. Есть, конечно, вероятность, что там не сразу поймут, примут решение, будут еще совещаться и согласовывать, когда у нас все уже решено и отдан приказ на исполнение. Но игра в расчете на ошибку противника – это авантюра. Что ж, я вас и других товарищей, подписавших этот доклад, услышал. План надо держать в готовности, отдать приказ, когда будет ясно, что американцы не помешают или не успеют. Когда Лазарев вышел, Сталин тоже встал с кресла, тяжело прошелся по комнате. «Эх, годы, сколько еще отпущено. Но очень хочется и первый полет Гагарина увидеть, или кто вместо него полетит, и красный флаг над Кубой. Слышишь, безносая, потерпи, не забирай меня раньше, раз уж столько лишних лет подарила. Третья мировая нам не нужна, мы капитализм и без нее похороним. Товарищи военные правы, уж если все они единодушно высказались примерно так, как записано в докладе, что лежит на столе. Кузнецов прямо сказал, нам десант на Британские острова с их последующим захватом осуществить проще, чем взять Кубу из-под носа у Янки, если они не будут зевать. Но ведь нет таких задач, которые не решили бы большевики. Нам очень нужна Куба, и не только как военный плацдарм в подбрюшье США. Ознакомившись с историей того мира, Сталин был огорчен и возмущен упущенной перспективой. Там Латинская Америка еще переживала подъем коммунистической идеи, когда в СССР уже воцарился брежневский застой, компартии в Европе скатились в буржуазную ересь еврокоммунизма, в Азии рулил Мао, в Африке местные царьки, скинув колониальный гнет, на деле не верили ни в Бога, ни в черта, ни в Карла Маркса, а в Латинской Америке еще горело. После Кубы еще были Никарагуа, Сальвадор, совсем немного не успевший, почти удавшаяся попытка в Чили и куча левых партизан и движений в других странах. И куда все это делось после? Бывшие повстанцы фронта Фарабунда Марти стали сальвадорскими муравьями, одной из самых жестоких наркомафий в регионе. Равно как и в Колумбии, Перу, Мексике, настала эпоха наркокартелей, куда влились и бывшие левые повстанцы, совсем как в нашу гражданскую, когда из красных становились зелеными, едва лишь слабела руководящая воля партии. Проклятые 90-е, перестройка, за что сражаться, если предают вожди, гореть Горбачеву в вечном персональном аду за свое предательство, не только своей страны, но и мирового коммунизма. Хотя и раньше, был ведь шанс удержаться и в Чили, если не позволить товарищу Альенде совершить грубейшие ошибки, которых он мог бы избегнуть, если бы правильно учел опыт нашей революции, то есть был бы под нашим правильным руководством. Что ж, здесь мы тех ошибок не повторим. Но для того нам нужна Куба, как самый первый плацдарм. Там американцы не вмешались сразу, потому что приняли Фиделя за очередную гориллу, жаждущую спихнуть с трона прежнего диктатора. Даже под популистской риторикой, все эти пиночеты, Дювалье и Сомосы лезли к власти не иначе как ради процветания страны и народа. В Вашингтоне на эти игры было глубоко чихать, пока они не затрагивали американские интересы, что случалось редко. Ибо любой латиноамериканский спаситель Отечества знал заранее, на что он категорически не должен посягать, если не желает получить американское вторжение или организованный США переворот. Есть даже смутные сведения, что ЦРУ было в курсе при подготовке экспедиции на Гранме, да и Фидель, сын богатого плантатора, никак не был похож на коммунистического вождя, и компартия Кубы, запрещенная при Батисте, играла в движении 26 июля более чем скромную роль. И товарищ Кастро имел шанс стать вовсе не коммунистом, а кубинской версией Перна, но американцы сами перегнули палку своим запредельно хамским отношением к новому главе Кубы, совершающему свой первый официальный визит, по незыблемой латиноамериканской традиции, именно в США. А поскольку Фидель, в отличие от Арбенса, был гораздо больше практиком и меньше идеалистом, то его обращение к СССР было вполне логичным. Однако же революционная Куба сумела получить два или даже три, если считать до Карибского кризиса, года относительно мирного развития. Кстати, интересно, а отчего Кеннеди в 61-м категорически был против прямого участия американских войск, лишь через год созрел? Здесь же, США, оставшиеся голодными по итогам Второй Великой войны, и после несколько раз получившие по своим загребущим рукам, в том числе и нашим немирным атомам, и больно, и безответно, встали на дыбы и рычат, как разъяренный медведь-гризли. Сегодня коммунисты убивают наших парней в Азии, завтра они придут в наш дом, и погонят всех в свой колхоз и гулаг, вопят их газеты, и радио, и телеканалы, и американский обыватель верит. Крестовый поход против коммунизма, что там фиглярски объявил актеришка Риган, может стать реальностью при Голдуатере. Надеемся, у него хватит ума не начинать большую войну, если не идиот, но здесь США напрочь лишены сытого благодушия и реагируют на малейшую угрозу их интересам очень резко. Их уже сильно раздражает деятельность римской церкви на их территории, в духе даже не просоветском, а беззубо-гуманистском «не убей, все люди братья и наживо за счет ближнего своего есть грех», а если утечет информация, что Че Гевара, пока еще не команданте, проходит обучение в СССР, и этот человек будет замечен рядом с Кастро. Да и план Амин, не писать же Ламанида 2, в исполнении советского спецназа, какая вероятность, что что-то выплывет наружу, пусть даже после события. Тут и сомневаться не приходится, что прикажет президент Эйзенхауэр своим генералам расколошматить и доложить. И то, что США сейчас влезли и увязли во Вьетнам, поможет мало. Одна валентная дивизия морской пехоты у них найдется, против повстанцев этого хватит в избытке. Для задачи минимум – быстро захватить все важные пункты, а с зачисткой территории, леса и гор, после справиться натасканные местные кадры. И американцы сейчас – это аналог их великого, вытянувшего на себе депрессию и Вторую мировую, и молчаливого, той Кореи, поколение тех 50-х, огромная разница в психологии от поколения биби-бумеров из тех свингующих 60-х, того Вьетнама, они еще не разложены хитпорством, твори любовь, а не войну. Исходя из того факта, что в американские дома из вьетнамских джунглей уже пришло более 60 тысяч похоронок, и даже протесты уже есть, господин президент, верните мне моего сына, но до уровня антивьетнама, что был там, еще очень далеко. Что ж, будем действовать сразу с нескольких направлений. Ознакомившись с иной историей, Сталин проникся искренним уважением к советским людям мира Лазарева, которые сумели первыми выйти в космос, обогнав США, не имея при этом тех преимуществ, что СССР получил здесь. Начиная с того, что мы тут просто богаче и сильнее, понеся меньшие потери в войне и завладев всей немецкой ресурсной и промышленной базой. И мы начали раньше. Три особых главка – ракеты «Атом», радиоэлектроника, появились уже в 43-м, и все германское наследство досталось нам, а не союзникам. Недобитый гитлеровец фон Браун вопит сейчас, что все наши успехи – это развитие его проекта и что русские органически не способны превзойти германский гений, что есть чушь. Однако же трофейные научные материалы, экспериментальное оборудование, опытно-производственная база и правда сэкономили нам время и ресурсы на начальном этапе. Самая первая наша баллистическая R1 была и тут копией их Фау-2. Очень кстати оказалась и информация от потомков о некоторых важных моментах и подводных камнях, и пока еще рабочие компьютеры следующего века, уж какие тепличные условия создали, чтобы продлить ресурс уникальной аппаратуры. Ну а тот факт, что в СССР важность ракетной программы с самого начала осознавалась как заслуживающая высшего приоритета, и упоминать не стоит, это и в иной истории было. Но здесь Фау не успели упасть на Лондон, а значит остались для всего мира темной лошадкой с сомнительной перспективой. По цене как в 29, по дальности и нагрузке как штурмовик, и все это на один вылет, так и думали в США, выделяя на ракеты ресурсы по остаточному первые 5 лет, пока мы бежали вперед семимильными шагами. После спохватились, но быстро нагнать не получится уже, и не приходится удивляться, что у них после аварии капутника в декабре пока ничего больше не взлетало, а у нас не все шло гладко. Но пусть советский народ сейчас слышит лишь о победах. Не надо широкой публике знать, что полет «Лайки» был рассчитан на срок от 7 до 10 суток, но уже в первые часы телеметрия доложила о неполадках в системе жизнеобеспечения. И в ЦУПе спорили, продолжать ли выполнять утвержденную программу ради получения массива ценных научных данных, рискуя при этом жизнью и здоровьем подопытного животного, или сажать аппарат при первой же возможности, чтоб на нашу территорию попал, пока не стало поздно. И Королев лично приказал сажать. Что ж, миру была предъявлена новая победа советской науки и техники, вместо провала. Ну а данные никуда не денутся, получим в следующий раз. Да, космос обходится недешево, каждый запуск стоит, как строительство и благоустройство города райцентра, или как полное оснащение танковой дивизии. Но мы сейчас вполне можем себе это позволить, не только и не столько ради научного интереса, но и ради мощи страны, которая после окупится старицей. Чтобы завтра встали на боевое дежурство межконтинентальные баллистические, ликвидировав превосходство США в стратегической авиации, а на орбите будет развернута спутниковая группировка, решающая и военные, и народно-хозяйственные задачи, и отправиться на просторы Солнечной системы первые автоматические межпланетные станции, воплощение надежной и долговечной советской электроники и систем сверхдальней связи. Ну а романтика полета человека к далеким планетам в ближайшие десятилетия останется лишь мечтой, зовущий за собой, ибо, насколько Сталин ознакомился с историей покорения космоса того мира, если провести параллель с мореплаванием, то ракеты на химическом топливе, даже самом эффективном, водород-кислороде, можно сравнить с грибными галерами, пригодными лишь для походов вблизи берегов, применительно к космосу, в околоземном пространстве. За неимением лучшего можно совершать длительные, причем беспилотные, путешествия и с их помощью, но все же, как для открытого моря уже нужен парус, так и для межпланетных перелетов, особенно пилотируемых, ионные, плазменные, атомные, термоядерные двигатели. Да и задача эффективной защиты космонавтов от космической радиации во время длительного полета еще только ждет своего решения. Там наши ученые, изучая телеметрию с датчиков космических лучей на первых спутниках, не сразу поняли, с чем имеют дело. Здесь же мы точно успеем замерить радиационные пояса Земли раньше американцев, так что приоритет их открытия господину Ван Алену не отдадим. А для пути к иным звездам, на обложке последнего номера журнала «Техника» молодежи нарисована фотонная ракета, но товарищи ученые, у которых спрашивали экспертное заключение, не могли сказать абсолютно ничего, кроме самых общих слов. Слишком много необходимо для такого решения, принципиально иных технологий, которых даже в проекте нет. Что ж, наука движется стремительными шагами, мог ли даже Ломоносов предсказать то, что для нас стало привычным, что станет реальностью через 100, 200, 300 лет. Может быть и сверхпространство, что товарищ Ефремов описал в «Часе быка», откроют, тем более что факт попадания Apple Воронеж в нашу реальность, через пространство-время на 70 лет назад, показал принципиальную возможность этого, значит законы физики позволяют также и через космос пройти, к Сириусу или даже в туманность Андромеды, но тут пока полная неизвестность, слишком велик разрыв в уровне нашего познания. Это как бы у Исаака Ньютона спрашивать про атомный реактор. Что ж, это будет уже дело наших праправнуков, а наша синица в руках, ближний космос, и это пока получается хорошо. В декабре было 2 запуска, и снова не надо придавать огласке почти провал. Спутник, запущенный 21 декабря, не вышел на орбиту с расчетными параметрами, и после 3,5 витков сгорел в атмосфере над Тихим океаном, но планету все же облетел, и даже успел передать по радио несколько фотоснимков, а потому зачет. Однако на старте в готовности было 2 ракеты, 2-я, резервная, и 4-й спутник, запущенный через 2 дня, отработал по полной программе. В январе ушла 5-я ракета, 19-го числа ТАСС сообщил об очередной победе советской науки. Впервые в истории человечества искусственный аппарат достиг Луны, доставив туда вымпел с изображением советского герба. Ну и наши баллистики получили уникальные данные. Королев докладывает, что уже реальным становится выход на лунную орбиту и передача на Землю изображения невидимой стороны Луны. А ведь в том мире мы в Луну попали со 2-й попытки, в 1959 году, а тут на 3 года обгоняем. И можем себе позволить, чтобы наши конструкторы, инженеры и испытатели работали не в авральном режиме, как в иной истории, где и американцы на пятки наступали, и Хрущев, полный невежда в технических вопросах, постоянно торопил, и трудно сейчас и отсюда разобрать, когда и в какой мере спешка была необходимой, а когда нет. Но в результате были аварии, даже с гибелью людей, а сколько денег и трудов загубили впустую. Забавно, но сейчас в ту же яму угодили американцы, поставив некоего сенатора Гилмора, минимум технических знаний, максимум апломба, главнонадзирающим от Конгресса за своей космической программой. По утверждению наших аналитиков, декабрьский капутник целиком на совести этого господина. Если бы не его приказ запустить обязательно и в этом году, у фон Брауна был вполне реальный шанс, что после нескольких плановых суборбитальных стартов, 1 в январе уже нового года, вместо той аварии, 2 где-то в феврале, и еще месяца 3-4 на отладку верхних ступеней, уже летом их спутник имел бы шанс взлететь, а сейчас это под большим вопросом. Да, сейчас американцы резко зашевелились, денег и ресурсов не жалеют, но, слова того же фон Брауна на разборе полетов перед Сенатской комиссией и после растащенные репортерами, взяв вместо одной женщины 9, и даже выделив на каждую по миллиону долларов, вы все равно не получите ребенка через 1 месяц вместо 9, и реформы в НАКО, еще не НАСА, по поиску и утверждению надежных контрагентов, может и объективно полезные, но при этом сопряженные с истерической ловлей красных шпионов, ибо накал маккартизма в США и не думает спадать, никак не способствуют ускорению работы здесь и сейчас, а у нас уже все вышло на постоянный режим. Никакой спешки, никакого авантюризма, ракеты и космические аппараты отправляются на старт только после полной подготовки и тщательной проверки, лучше позже, да лучше. И наша объединенная команда ученых, конструкторов и испытателей получила в сравнении с иной историей большое пополнение как всеми нужными ресурсами, так и кадрами, в том числе, и в лице немецких варягов, которых сильно возмутило, что фон Браун нагло присвоил себе все их заслуги, работа организована надежно и крепко, чтобы все друг другу и общему делу помогали, и никто не мешал, не тянул одеяло на себя. Конечно, чрезвычайно помогла тут и информация от попаданцев о тупиковых путях развития технологий и различных проблемах, возникавших при работе наших специалистов по космосу там. Технические проблемы, естественные для этих новых видов работ, зная о них заранее, заранее же обнаруживали и ликвидировали, проблем, связанных с ошибками или разгильдяйством людей, помогало избежать двойной контроль и отсутствия спешки. Но бывают ведь и поломки, совершенно случайные и неожиданные, от них избавиться заранее, понятно, нельзя, но пока что все обошлось, таких не случалось. Очень большую пользу приносила трудоемкая наземная отработка на специальных макетах и стендах отдельных систем и всего космического аппарата, до чего в иной истории додумались гораздо позже. Вот потому-то наши ракеты и космические аппараты и совершают регулярные успешные полеты, они ломаются при половине запусков, как было там при Хрущеве. В ближайших планах, кроме фотографирования Луны, где желательно, чтобы все получилось наилучшим образом с первого же раза, уже новые собачьи запуски, Королев твердо решил, что человека на орбиту следует запускать только после успеха еще трех собачьих экипажей, а также полет автоматических станций к Марсу и Венере. Дмитрий Александрович Винцель, ученый баллистик от Бога, в той истории, умерший летом 1955 года, здесь мы успели позаботиться о его здоровье, в сочетании с еще живыми компьютерами следующего века, творит буквально чудеса. Если облет Луны получится, и Марса достигнем, то надо этому достойному человеку звезду героя дать, заслужил. А на столе уже проект сформирования будущего отряда космонавтов, руководить центром подготовки назначим Каманина, справился там, сумеет и тут, а в списках кандидатур будет фамилия Гагарина, который пока еще лейтенант ВВС, ну, дадим ему и тут шанс стать самым первым. Но все же главное сейчас это не другие планеты. Американцы даже в самых буйных фантазиях не должны считать, что победят нас в глобальной войне, никакого их военного превосходства здесь мы не допустим. У нас уже полным ходом ведутся работы над межконтинентальными баллистическими ракетами, а то «семерка» все ж слишком дорогой инструмент, в том числе и на твердом топливе, с самого начала оценили перспективность, а не в начале 70-х, как в том СССР, с перспективой запуска из шахт, что в иной истории было лишь с середины 60-х, из подводных лодок, работа уже идет, и с мобильных наземных платформ, станет актуальным лет через 15, когда в США появятся свои межконтинентальные. Также уже создаются системы предупреждения о ракетном нападении. Ну а ракеты средней дальности, простреливают всю Европу, у нас уже в войсках, причем на вооружение ракетных бригад РГК уже готовится поступить новейшие Р-12 вместо Р-5-2, в то время как в США программы «Атлас», из которой у них много чего развилось, нет вообще. И основа американской военной мощи – это флот бомбардировщиков, в большинстве еще в 47, новые в 52 поступают пока в недостаточном числе, из-за недостатка финансирования. Вооружены обычными бомбами, есть информация об испытаниях самолета-снаряда, крылатой ракеты воздушного базирования, «Раскал», оказалась очень неудачной, шансов на принятие на вооружение нет, а если все ж примут, то впустую потратят ресурсы, и наверстать отставание в ближайшие годы, США точно не могут. То есть на момент здешнего Карибского кризиса военный баланс сил будет очень отличаться от 1962 года там, где Куба стала нашей. Можем повторить, ну и, как задумано, отчего пожар на заднем дворе США должен ограничиваться Кубой, если полыхнет, с разной степенью жаркости, в нескольких точках, чтоб просто сил не хватало все сразу тушить. С Пероном разговор состоялся, бывший эль-президенте Аргентины готов снова побороться за власть, Ну а мы и товарищи ватиканские попы ему слегка поможем. В Чили товарищ Сальвадор Аленде уже дважды баллотировался в президенты, в 1944 и в 1952 годах. С ним тоже контакты установлены, чтобы помочь ему победить не в 70-м, а сильно раньше. Наконец, Бразилия, где Варгас в 54-м не застрелился, как в той истории, а всего лишь был свергнут и выслан в Мексику, затем в Испанию уехал, тоже не без нашего участия, ни с одним же Геварой нам на упреждение работать на латиноамериканском театре. Конечно, обстановка в этих странах куда сложнее, Куба это проект самый перспективный, но, цинично говоря, силы и внимание США отвлечь и вспомнить слова Маркса, что проигранная классовая битва – это лучше, чем отказ от битвы и признание поражения. А может быть, и победим еще где-то, кроме Кубы, история ведь уже по другому пути пошла. Здесь не было Корейской войны, Корея вся наша. Китай тоже наш, весь и однозначно, Мао к Конфуцию вознесся, попав вся не под американскую бомбу. Даже Тайвань наш, верхушка Гоминьдана, во главе с Чан Кайши, убежала в пока еще британский Гонконг, ну а уцелевшие полевые командиры за бирманскую границу. И сидит сейчас в Харбине товарищ Гааган, поскольку Маньчжурия это не Китай, а стала уже союзной Советской Республикой, в Пекине товарищ Ван Мин, также во всем следующий нашему курсу, ну а что будет в Синцзян-Уйгурии, мы еще посмотрим. Во Вьетнаме тоже, если в иной истории товарищ Хо Ши Мин колебался между нами и Пекином, пытался равновесие сохранить, то здесь он однозначно наш, выбора у него нет. В Лаосе социалистическая монархия, король Сисаван Вонг связан договором с нами и с Ханоем, и советские войска следят, чтоб был порядок, наш порядок. А вот дальше на юг, грустно, какие возможности упустили. Чтобы почти вся Азия была нашей, как уже имеем 2/3 Европы. Да, недооценили мы уклон ультракоммунизма, не придали должного значения тому факту, что в этой реальности Пол Пот вылез на мировую арену на 20 лет раньше, причем при явной помощи США и одновременно с парижским путчем 53 года 3. А ведь как оказалось, не с ним одним успели поработать заокеанские кукловоды, и в итоге, если в Европе нам удалось ситуацию под контролем удержать, ультра получили устойчивую репутацию наемных маргиналов, особенно после люксембургских событий, то в слаборазвитых странах ультракоммунизм занял нишу отсутствующего у нас маоизма, распространившись в вариациях от камбоджийских крайностей деревни окружают города, и убивать всех, кто не соответствует, до умеренного, обуржуазившийся СССР это такой же враг и колонизатор, как США и Европа. Левый уклон, о котором писал еще Ленин в 1918 году, детская болезнь левизны в коммунизме, проистекающая из низкого образовательного и культурного уровня масс, питерского пролетариата на всю Россию не хватило. А для бывших колониальных стран это усугубляется еще и тем фактом, что сознательный пролетариат является массовкой для революционной партии, но ведущую роль в ней, как правило, играет прослойка более образованная, которая в бывших колониях или прямо заражена компрадорством, низкопоклонством перед белыми людьми, или находится под сильнейшим культурным влиянием метрополии. В итоге калькуттского пролетариата не хватило, чтобы переломить влияние несознательных масс. В какой мере тут сыграла свою роль несознательность, когда желание штурмовать небо через край, а образования не хватает, и гораздо проще, заучив лозунги как догматы, руководствоваться ими, не глядя на реалии, а в какое прямое предательство и компрадорство отдельных товарищей, решивших сплясать под дудку США, это уже вопрос абстрактный. В этой партии переиграли нас господа из Вашингтона и Лондона, удачно разыграв карту национальной и религиозной вражды. Индия страна многонациональная, не меньше, чем СССР, и многоконфессиональная, там конфликтов и прежде хватало, ну а теперь все застарелые споры выплеснулись наружу, как, например, маратхи и гуджаратцы, живущие возле Бомбея, также вдруг захотели независимости от Дели, при активной помощи Мадраса, обещавшего повстанцам независимость после победы. И сейчас в Индии творится такое, и не только по линии фронтов, что Гитлер смеется в аду, число жертв уже за миллионы, точно не знает никто, и завершения этой войны всех против всех не видно. В Корее, Китае и Вьетнаме у нас получилось, потому что компартии там прошли закалку войны против японских захватчиков, а по факту выросли из вооруженного повстанческого движения, из партизанских отрядов, ну и, конечно, испытывали наше сильнейшее влияние, и потому в этих странах не сбились с верного пути, ну а к ультракоммунизму отношение, как у нас было к троцкизму в 30-е, товарищи Гааган, Ван Мин, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин отлично знают, что делать с врагами трудового народа. И пусть западные писаки вопят о миллионах жертв репрессий, во-первых, в культурную революцию иной истории народу в том же Китае сгубили на порядок больше, а во-вторых, здесь лишают должностей и партбилетов, ссылают в деревни на трудовое перевоспитание, а в особых случаях и расстреливают лишь тех, кто действительно виновен. Нет никакого плана по числу разоблаченных врагов. В Бирме не было такого единоначалия, и поначалу дело шло даже лучше, чем в иной истории, где буржуазное правительство удержалось благодаря помощи из тогда еще Британской Индии поставок оружия, но здесь всем индийским государствам было сильно не до того. Левые в Бирме представляли из себя сборную солянку, Народный фронт, точно так же, как во Вьетнаме первоначально был Вьетминь, а не Вьетконг, пока товарищ Хо не навел должный порядок. Не нашлось вождя, авторитетного для всех, и, захватив Рангун и успев даже объявить о социалистическом выборе, повстанцы тут же насмерть передрались между собой. Сегодня там 2/3 населения, собственно бирманцы, живущие в центральной части страны, воюют друг с другом под различными политическими лозунгами, в основном это социалисты, коммунисты белого флага и коммунисты красного флага, а остальная треть, проживающая по окраинам, распалась на множество народов-сепаратистов, карины, шаны, чины, качины. Считается, что в Бирме всего 7 небирманских народов, однако в каждом из них может насчитываться от нескольких до нескольких десятков отдельных этнических групп, каждый из которых сам за себя и объединяется с другими только против общих врагов. И будто этого мало, туда еще и битые гоминьдановцы влезли, заняв хороший кусок территории возле границы, объявили себя армией свободного Китая, обратили местное население, численностью около миллиона, в рабов, обязанных кормить освободителей и выращивать опиум на продажу, уже замечены в связях с ЦРУ, и активно строят свою экономику, продавая опиумную отраву через восточные индийские княжества, а также через Таиланд. На вторжение в народный Китай пока не способны, разве что на мелкие бандитские набеги. Но зачем нам этот гнойник у себя под боком? В иной истории там был золотой треугольник, один из крупнейших мировых поставщиков наркотической отравы, и здесь ведь эта гоп-компания не удержится от легких и больших денег. Так что в исторической перспективе придется нам наводить там порядок. Заодно тогда и бирманцам поможем наконец разобраться меж собой, кто тут за правое дело, а кто совсем наоборот. В Индонезии затишье перед бурей. Подобно тому, что было в Федеральной Республике Индия, перед тем, как там началось. Компартия, одна из влиятельных политических сил, ее численность уже достигла 1,5 миллионов и продолжает расти, так же как и ее поддержка в народе, с каждыми новыми выборами все больше голосов, однако ее слабость – это полное отсутствие навыка вооруженной борьбы и вооруженных структур. Президент Сукарно изображает из себя нашего друга и сочувствующего коммунизму, но именно про таких сказано. Услужливый дурак хуже врага. В чем-то схож с Хрущевым, который в этой истории сослан в Ашхабад, наполеоновские амбиции, уверенность в собственной непогрешимости, при явном недостатке образования и талантов. В той истории, примкнув к соцлагерю, полностью провалился как во внешней политике, намереваясь стать объединителем всех малайских народов, так и во внутренней, разругавшись с собственной армией и спровоцировав ее конфликт с коммунистами. В итоге потерял голову сам, дурака не жалко, так еще и несколько миллионов коммунистов кинул под топор. Особенность Индонезии, что там наибольшей реальной силой являются армейцы, как в Японии до 1945 года, будучи не срезом общества, а кастой, имеющей даже свою собственную экономику, еще одно сходство с самураями. Что неудивительно, раз сама индонезийская армия – это калька с японской, созданной под крылом японских оккупантов, тогда изображавших освободителей от европейского колониализма, как охранный полицейский корпус, и успевший вовремя сменить флаг, когда поражение прежних хозяев в той войне стало очевидным. Также там весьма авторитетны муллы, призывающие жить по шариату, а 4/5 80-миллионного населения Индонезии – это мусульмане. Они уже настроены резко антикоммунистически, и что будет, если их поддержит армия, также относящаяся к коммунистам вовсе не дружественно, страшно представить. Однако товарищи в Джакарте не слушают наших предупреждений, слишком надеясь на свои успехи в мирной политической деятельности, к власти хотят через выборы прийти, забыв, что еще Ленин писал, любое решение любого представительского органа, не подкрепленное вооруженной силой, есть пустая бумажка, которую с легкостью разорвут. И с курдами, головная боль, несчастный народ, так и не получивший своего государства. Потому что государственного инстинкта у них никогда не было и нет, при ближайшем рассмотрении это весьма рыхлая племенная общность, даже не конфедерация, где для каждого клана собственные интересы важнее общекурдских, где внутренняя политика каждого племени, это сугубо его внутреннее дело, где племена могут воевать между собой, не гнушаясь прибегать к помощи извне, и где так называемый верховный вождь, роль которого сейчас исполняет Барзани, вовсе не безусловный авторитет для прочих вождей, и тем более, как уже сказано, не может вмешиваться во внутренние дела других племен. Ближайшая к нам аналогия – Украина времен Хмельницкого. Сам Барзани хотя бы умен и понимает выгоду союза с СССР, но и то старается при каждом случае пропихивать собственные интересы. А что будет, когда он умрет или его убьют? Достоверно известно, что некоторые из вождей прислушиваются к голосу турок, а через них и англичан, имеющих в Курдистане давнее влияние и связи. И этим вождям очень не нравится включение Карса и Эрзерума в состав советской Армении, а части североиранской территории в состав советского Азербайджана. В 44-м курды пошли за нами лишь потому, что желали кусок от Турции отхватить, теперь же им этого мало, и мечтают уже о советских землях. Сам Барзани вряд ли переметнется, понимает, что не получит он от англичан того, что уже имеет сейчас. Но будет ли столь же благоразумен его наследник, или даже кто-то из амбициозных вождей? Иран – тоже проблема. Это хорошо, конечно, что советский Азербайджан теперь включает в себя все Каспийское побережье. Так что Каспий стал внутренним морем СССР, и Барзани отхватил хороший кусок территории от нашей, северной оккупационной зоны. Ибо Иран до сих пор разделен, формально правит шах, но на севере, включая Тегеран, советские войска, на юге англичане. Массадык на посту премьера, живой и не свергнутый, но в этой истории ярый иранский националист, против советской оккупации, и британцев тоже, но явно поставивший на американцев, которые лезут в Иран, как раньше во Вьетнам при французах. И в завершение, поднимают голову фанатики-фундаменталисты, те самые, что в иной истории свергнут шаха в 1979 году. Здесь они демонстративно против всех иностранных дьяволов, но есть сведения, что наши заклятые западные недрузья вели с исламистами переговоры, пытаясь на свою сторону перетянуть. Сирия, Ирак, там коммунистические партии только на ноги встают, с программой пока не социалистической, а антиимпериалистической и антифеодальной. Но там наши войска стоят, да и наша граница рядом, так что никаких безобразий мы не допустим. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. А рядом, вотчина англичан, Иордания, Саудовская Аравия и Кувейт, где уже нашли и качают нефть. Что ж, в 30-х годах в Кувейте уже было популярно движение за объединение с Ираком, не получится ли его снова возродить. В мире рассвета Кувейт в результате своего нефтяного бума на некоторое время стал самой процветающей, развитой и благополучной арабской страной, несмотря на то, что 90% доходов от продажи этой нефти оседали в карманах местных миллиардеров. Каких же тогда успехов смогут достигнуть объединенные социалистические Ирак и Кувейт? И посмотрим, как у империалистов удастся их буря в пустыне, если за спиной иракцев будет советская армия. Да и саудовцы наглеют, у нас в Самарканде, Бухаре и Баку работают медресе, где правильных мусульманских служителей веры готовят, приходится, раз уж никуда не деть из СССР десятки миллионов мусульман. Так бешеные муллы из Мекки заявили, что статуса наших выпускников не признают, а при их попытке совершить хадж не ручаются за их жизнь и здоровье. И лишь после самого решительного советского ультиматума, подкрепленного выдвижением советских войск к границе Ирака и Саудовской Аравии, настолько грозного, что король Абдул-Азиз скоропостижно помер. Его сын Сауд, сев на трон, поспешил заверить нас, что к нашим паломникам отнесутся с должным почтением. Однако же мекканские богословы остались во мнении, что советские – это не истинные мусульмане, а притворяющиеся геуры, и вещают это со всех своих кафедр в проповедях, Так что эта история точно еще не завершена. Ну и Турция, лишившаяся зоны проливов, Западной Армении, курдских территорий и области Хатай, затаившая к нам лютую злобу. Среди офицеров турецкой армии, да и политиков тоже, считается хорошим тоном состоять во всяких патриотических тайных обществах, провозглашавших целью вернуть все потерянное и с прибытком. Но бодливой корове бог рогов не дает. По договору 45-го года Турция обязуется не вступать ни в какие военные союзы и не размещать на своей территории иностранные войска, а своих сил у турок явно мало, чтобы вести агрессивную политику. Попробовали в 46-м огрызнуться на наших курдских друзей, и такой урок получили, что до сих пор боятся в открытую даже заикнуться что-то против нас. Но что-то очень часто стали Турцию посещать американские представители и торговые делегации. Причем договаривались, среди прочего, о расширении ряда турецких аэродромов для обслуживания международных рейсов, как указывают наши эксперты, до размеров, чтобы оттуда могли взлететь в 52. Свой план Анадырь готовит, в случае международного кризиса, когда у СССР по какой-то причине будут связаны руки, объявить о разрыве договора, после чего американцы в темпе высаживаются на турецкой территории и ставят весь мир и нас в том числе перед свершившимся фактом. А если к тому времени и у них ракеты средней дальности на вооружении будут, и повторится та же история с турецкими Юпитерами, наконец, Африка. Сталин усмехнулся, вспомнив комсомольский задор 20-х, когда угнетенные негры виделись нам такими же пролетариями, только темнокожими, нам снились папуасы на тачанках, в буденновках зулусы и в кожанках. Но авикалистский мятеж, схожий со случившимися в той истории восстаниями Мау-Мау в Кении и Симба в Конго, но в отличие от них, охвативший почти четверть африканского континента, показал совершенно иную картину. А может, это и к лучшему, открыв глаза иным из наших ответственных товарищей, что не все можно объяснить в рамках ортодоксального марксизма. Или как раз можно. Особенности именно африканского социума: во-первых, нет национальных скреп, есть понятие своего племени, но спроси рядового жителя британской Кении об общекенийских национальных интересах, он и не поймет, что это такое. Можно винить в этом европейских колонизаторов, которые проводили административные границы совершенно независимо от территории проживания племен, но также и несомненный факт, что в Африке к югу от Сахары было очень мало государств с давней традицией. Во-вторых, крайне низкий, с нашей точки зрения, уровень сознательности жителей Черной Африки. Большинство из них живет почти первобытным сельским хозяйством и могут трудиться, добывая пищу для себя лично, для своей семьи, своей деревни, вырубают лес, сжигают деревья, сажают полезные растения, строят хижины, охотятся, ловят рыбу, но стоит только сделать из них наемных рабочих, работающих на чужого человека за плату, как все желания трудиться у них пропадает. Как признаются многие из этого первобытного пролетариата, у нас не идет работа, если хозяин не стоит рядом и не следит за тем, чтобы все было сделано. И это капиталистические наемные рабочие, которые вроде бы понимают, что получат за свою работу деньги. Что уж говорить о труде ради строительства социализма. Конечно, в городах есть малочисленный настоящий пролетариат, который уже порвал с деревни и начинает осознавать свои классовые интересы, по крайней мере, уже дорос до понимания необходимости работать ради получения денег, необходимых для жизни, и еще более малочисленная местная интеллигенция, но даже она при всем своем стремлении к независимости ставит на первое место интересы своих родных народностей, а не общегосударственные.